Диаскур. Касторы, полетев, проснулись поздно и обнаружили, что дворец опустел, троянские гости уплыли, прихватив с собой Елену. Подробности братьям рассказал Эрот, единственный из гостей, оставшийся в Спарте. Новость была воспринята на удивление спокойно. Все-таки Ленка добилась своего. Уж как она ждала, что ее похитят. Вот и дождалась. А парень-то этот парень не промах. Ведь не скажешь по виду. Вот уж в тихом омуте черти водятся. Они порадовались, что после того, как Елена вышла замуж за Менелая, следить за ней они уже больше не должны. Теперь это забота ее мужа. Если понадобится, они, конечно, готовы поучаствовать в поисках или освобождении сестры. Им это не впервой. Но сами они ничего предпринимать не собирались. А в тот день им было и не до этого. Они были приглашены на свадьбу своих двоюродных братьев Идоса и Линкея и не намеревались менять планы. Быстро собравшись, они отправились в путь, прихватив с собой Эрота, который заявил, что обожает гулять на свадьбах, и по пути развлекал их непристойными анекдотами про разных олимпийских богов. Причем рассказывал он так мастерски, что братья просмеялись всю дорогу, удивляясь, откуда у этого мальчишки, вся одежда которого состояла из игрушечного лука и колчана со стрелами, такие познания и способности. Идос и Линкей, хоть и не были так знамениты, как Кастор и Полидевк, по справедливости заслуживали не меньшей славы. Почти все подвиги те и другие братья совершали вместе, соперничая в доблести. Вместе плавали в Колхиду за золотым руном, вместе охотились на каледонского вепря, вместе воровали коров. И поскольку ни те, ни другие никогда не признавали других лучше, сильнее и доблестнее себя, почти каждый совместный подвиг завершался дракой. На свадьбе Эрот быстро исчез в толпе гостей, наскоро попрощавшись с братьями коварнейшей улыбкой, а Кастор и Полидевк принялись пить за здоровье молодых. И вскоре, как и все остальные гости, уже не могли с первого раза выговорить имена невест, сестер Гелаиры и Фебы, дочерей Левкипа. Но даже не говоря имен, они понимали, что на этот раз братья Идос и Линкей все-таки утерли им нос. Пока Кастор и Полидевк стерегли свою сестру, их героические соперники обзавелись чужими сестрами, отчего становилось и завидно, и досадно. «А ведь у нас таких невест нет», – печально сказал Кастор, не отрываясь, глядя на Гелаиру. «И не будет», — подтвердил Полидевк, преследуя взглядом Фебу. «Потому что это уже не наша невеста». Братья разом вздохнули. В этом вздохе была не только зависть к более удачливым богатырям. На самом деле братья думали не столько о женихах, сколько о невестах. Они оба влюбились с первого взгляда. «Знаешь что?» — задумчиво сказал Полидевк. «Я вот сейчас вспомнил этого троянца Париса. Ведь никчемнейший человечек, смотреть не на что». Но он бы на нашем месте знал, что делать. А мы, герои из героев, сидим тут и сопли жуем, вместо того, чтобы действовать. «Это кто тут сопли жует?» – обиженно спросил Кастор и, поднявшись на ноги нетвердой походкой, расталкивая гостей, двинулся к Гелаире. Полидевк одновременно с ним встал и направился к Фебе. Они подхватили девушек на руки, под ошалелыми взглядами гостей и женихов выбежали на улицу и, вскочив на колесницы, поскакали прочь. Женихи не сразу сообразили, что произошло, а затем, быстро сбегав за оружием, поскакали в погоню. Свежий ветер и топот копыт позади несколько отрезвили Кастору и Полидевку. По мере протрезвления они вспомнили, что связались с очень серьезными противниками. Линкей видел все на любом расстоянии, сквозь любые преграды, за что на Арго был назначен вперед смотрящим. Ида смог за один присест съесть половину быка, однажды он отбил девушку у самого Аполлона. Тогда дело дошло до драки, и неизвестно, кто бы победил, если бы соперников не разнял Зевс. И теперь вряд ли можно было избежать боя. Ускакать от преследователей братья не могли, поскольку их колесницы несли двойную ношу. Встреча с женихами увезенных девушек по иронии судьбы состоялась у могилы отца женихов. Если бы Полидевк знал, какую роль это обстоятельство сыграет в дальнейшем, он наверняка предпочел бы проскакать подальше, но никто из смертных не знает своего будущего. Разговор между молодыми людьми впоследствии был беспощадно искажен поэтами. На самом деле он был гораздо короче и состоял в основном из нецензурных слов. Когда запас древнегреческих ругательств был исчерпан, обе пары братьев перешли к общечеловеческим аргументам, которыми эти славные богатыри оперировали гораздо лучше, чем словами. Засверкали наконечники копий, зазвенели щиты под могучими ударами мечей. Это была долгая битва, достойная эпического описания. Несовершенное бронзовое оружие изнашивалось быстрее, чем совершенные воины бронзового века. И несмотря на всю ярость сражения, долгое время никто не брал верх. Первым счет размочил Идос, но Полидев, клешившись брата, тут же сравнял счет, пронзив отвлекшуюся на мгновение Линкея копьем, и остался один на один с Идосом. Тот отскочил к могиле отца, вырвал из земли надгробный камень и метнул его в голову противника. Бросок был удачный, и Идос радостно вскинул руки, издав победный клич. Крик его заглушил удар грома, и молния, вырвавшись из облаков, оставила от победителя кучку пепла. Девушки, лишившиеся на части и женихов, и своих мужественных похитителей, заголосили и убежали. Печальная картина гибели четырех богатырей вскоре была нарушена появлением Гермеса. Громко хлопая крыльями сандалий, тот спикировал на поле битвы. Вид у него был вовсе не траурный. «Ну, Тиндалеич, ну, затейники!» – весело пропел он. «Давненько не доводилось богам видеть такого эффектного зрелища!» «Спасибо, порадовали!» «Сам Зевс глянул на вас, сказал, цитирую дословно, и откуда только такие берутся?» «Боги такими словами, уж поверьте опытному богослову, не разбрасываются!» «Мы на Олимпе все дела побросали и собрались смотреть на ваше последнее приключение. Не скрою, я с самого начала считал, что убьют вас, и выиграл кругленькую сумму. По-хорошему, следовало бы с вами поделиться. Но зачем мертвым деньги? Зевс, он, конечно, за вас болел». «Уж как он осерчал, когда Идос камень бросил, аж не сдержался. Ну да вы же сами видели. Сам-то он, конечно, объяснял, что Идос поступил не по правилам, но я думаю, что дело не в этом. Просто эмоциональный всплеск не умеет старик проигрывать». «Ой, вы знаете, как у нас страсти кипели, все боги с мест повскакивали, некоторые даже чуть не передрались. А как успокоились, сразу же, не остыв, приняли постановление, которое я вам сейчас зачитаю. Думаю, вам сейчас это будет особенно интересно». Вступительные слова пропускаю. Вот. Постановили. Первое. Учитывая выдающиеся заслуги Кастора и Полидевка, их божественное происхождение, славные подвиги и геройскую смерть, прославить их как образец для грядущих поколений и именовать впредь Диаскурами. Второе. В целях увековечивания памяти Диаскуров посвятить им созвездие Близнецов. Третье. Обожествить в уже названного героя, поручить покровительство над коневодами и терпящими кораблекрушение предоставить ему место среди богов на Олимпе с предоставлением всех подобающих почестей и привилегий. Что, Диаскуры, как вам это постановление? Там ошибка, ответил Полидевка. Надо не предоставить ему место, а предоставить им место. Нас же двое, а не один. Вообще четверо, встрял Идос. Мы с братом такие же герои, те же подвиги совершали, так же погибли. Если уж обожествлять, так всех вместе. Не надейся, возразил Линкей. Они же дети Зевса. Олимпийцы только своих детей обожествляют. Но это еще неизвестно. Я, может быть, сын Посейдона. Кто проверит? Замечание Идоса Гермес проигнорировал. Время перепалки он использовал для того, чтобы внимательно перечитать постановление. Вот так всегда бывает, когда делают что-то в торопях, подумал он. Действительно, выходило, что братьям предоставлялось только одно место на Олимпе. Особенно досадно было то, что этот документ Гермес сам подготовил, взяв за образец одно готовое постановление, забыв при этом о количестве обожествляемых. «Братья Диаскуры оба на одно лицо», — думал он. «Вот я на одно лицо и написал документ». Ситуация получалась скверная. Теперь Гермес рисковал не только прогневать Зевса, но и стать посмешищем среди богов. Да и смертные, пожалуй, не упустят возможности позубоскалить над ним, да и над всей олимпийской бюрократией. Приятно ж думать, что на Олимпе такой же бардак, как и везде. Поэтому он решил отстаивать правильность явно нелепого текста. «Так ведь в постановлении речь идет о сыне Зевса, то есть о Полидевке, а который сын Тиндалея, тот, значит, не обожествляется». Гермес назвал Полидевка, потому что Кастор до сих пор молчал и надеялся, что он и сейчас промолчит, но Кастор молчать не стал. «Там о нас обоих речь идет, и вообще не могут быть у однояйцевых близнецов разные отцы». «Разве у однояйцевых?» – попытался было возразить Гермес, но, взглянув на шапки Диаскуров в форме половинок яйца, сам сообразил, что сказал глупость. «Да, действительно, не могут», – неохотно признал он. «Постановление переделать это потребует времени». «А мы, пожалуй, так можем сейчас поступить. Один из вас пойдет на Олимп, а другой в царство мертвых, а на следующий день поменяетесь. С Саидом я договорюсь, а на Олимпе ничего не заметят, поскольку различить вас никто не может». Такое временное решение Диаскуров устроило, и довольный Гермес вернулся на Олимп, уверенный в том, что ошибку удалось замять. Посланник богов, как никто другой, знал, что нет ничего более постоянного, чем временное. Диаскуры остались с одним обожествлением на двоих и менялись каждый день местами. А боги так ничего и не заметили.